«Трахни меня», — низким голосом с легким придыханием тихо проворковала она, поворачиваясь ко мне задом и низко пригибаясь к земле, опершись о танковый каток рукой, выставляя свои прелести для лучшего обозрения. «Воткни резко со всей дури, дабы я ощутила твою мужскую силу», — потребовала она. На какое-то мгновение я впал в ступор, совершенно не понимая происходящего, но мое мужское естество уже отреагировало должным образом, не спросив разрешения, да и сознание заметно помутилось из-за резкого гормонального выплеска. «Я так не могу, это неправильно», — еле выдавил из себя, судорожно пытаясь совладать со своим взбунтовавшимся организмом. «Можешь, я же прекрасно вижу, зачем ты себя обманываешь», — подзуживала меня Рогнеда, призывно покачивая ягодицами. «Но как же, я ощущал близость окончательного проигрыша помутившегося сознания сильнейшему зову плоти. Не беспокойся». Подлая искусительница резко разогнулась и одним движением повернулась лицом, ловко прижимаясь ко мне своей грудью с торчащими возбужденными сосками, рукой прихватив за кое-что другое. «Твоя подруга сейчас спит, и я с ней уже обо всем заранее договорилась. Никто тебя ревновать не станет, расслабься». «Спит?» Сознание ухватилось за неожиданно появившуюся поблизости спасительную соломинку. «А кто сейчас наблюдает за дорогой? Вот тут уже пора испугаться по-настоящему, но никак не получается, проклятые гормоны. Некого нам тут ждать». Рогнеда прижалась ко мне еще сильнее, а я не смог ее отстранить. «Орденские собаки сейчас активно ищут тебя на дальних вырубках. Это их займет на несколько дней, там огромный лабиринт. Чернозадые засранцы в форте после большой пальбы поутру, перебив своих белых господ, дружно снялись с места и покатили торговать награбленным добром в Эль-Аран. Мы свою миссию полностью выполнили и теперь нужно немного расслабиться. Откуда ты все знаешь? У меня еще нашлись силы задать очередной вопрос». «Эфир слушала», — ответила она, своими действиями окончательно доламывала мое жалкое сопротивление. «Помоги мне хоть ненадолго забыться от той боли, крови и тоски, через которую пришлось пройти. Ну что тебе стоит?» — шепотом попросила она, теряя последние остатки терпения. И тут мне от ее близкого дыхания окончательно сорвало крышу, задавив остатки сознания жуткой животной страстью. Примерно через три непонятно куда исчезнувших часа, кажется, и вправду отпустила, выдохнула утомленная дева, окончательно слезая с моего тела. «Стоит отдать ей должное, она сумела и меня избавить от подавляющего сознания и плотского желания. Прежде не мог даже представить себя утробно рычащим зверем, долго и со страстью терзающим податливую жертву. Это было нечто. Безумие, страсть, долгий и сильный экстаз, накатывающий раз за разом». Рогнеда тоже стонала и рычала, потеряв все признаки разума, превратившись в дорвавшуюся до жестких наслаждений самку. «Стоит завтра еще разок повторить», — закусив губу, задумалась она, окинув меня немного замутненным взором. Почему-то такое предложение совсем не испугало. Пришло состояние какой-то отрешенности на фоне легкой утомленности. «Завтра, значит, завтра, главное, не прямо сейчас, и нужно снова приводить себя в какой-то относительный порядок». Кожа опять стала отходить вместе с остатками грязи, стоило лишь начать обтирание мокрой тряпкой. «Надень», — довольная случившимся девушка протянула мне комплект легкой чистой одежды, заранее подготовленной для такого случая. Теперь-то я окончательно поверил, что она предварительно договорилась с Оксаной, только та знала, где лежали эти вещи. Еще через полчаса, вколов себе очередную дозу лекарства и плотно перекусив бутербродами, запив их горячим кофе из термоса, почувствовал себя по-настоящему удовлетворенным. Снова захотелось какой-либо активной деятельности. «Ты куда пленника дела?» — спросил Рогнеду, собиравшуюся снова надеть наушники и заняться подслушиванием чужих переговоров. Окинув салон Хамви взглядом, заметил радио, сканер того же типа, как у меня в грузовике. В комплекте с ним стоял дополнительный усилитель мощности сигнала на передачу и еще какой-то непонятный блок со светящимся цифровым индикатором. К сканеру сейчас подключался небольшой ноутбук, прежде лежавший в открытом бардачке машины вместе с фонарями, знакомой береттой и небольшой кучкой других оружейных причиндалов, среди которых я сразу заметил характерный дульный тормоз для трофейной винтовки. «Стоит осмотреть и перебрать свежие приобретения, пока есть лишнее время», — пришла в голову здравая мысль, которую сразу перебили ответом на заданный ранее вопрос. «Никуда я его не дела», — ответила дева, закидывая наушники на шею, потянувшись рукой к кнопкам на панели управления радиоаппаратуры. Сидит в другом танке, размышляя о великой небесной несправедливости. Ничего особо интересного для себя ты от него уже не узнаешь. Англичане в который раз сделали конкурентом, нам то есть, свою привычную подлость, и в очередной раз просчитались с выбором исполнителей, презрительно хмыкнув, поведала она. Ничего толком тот боец не знает, тупой боевик, пусть и профессионал со старой земли с длинным послужным списком и большим личным кладбищем в двух мирах, и ты оказался все равно лучше его. Вот я и дождался от нее настоящих комплиментов. Но лучше бы ты второго живым взял, вот тот как раз и командовал всей той кучей вооруженного сброда, зная существенно больше. Теперь уже ничего не поделаешь, как вышло, так вышло, разочарованно вздохнув на показ, в конце добавила она. Отправить того пленника в расход, раз от него больше нет пользы, мне почему-то резко расхотелось с ним говорить. Он пригодится нам живым для предъявления официальных претензий с требованием компенсации, твердо ответила Рогнеда. Улик хватает и кое, кому больше не удастся отвертеться, как в прошлый раз. Тебе тоже кое-что причитается. Вот, возьми КПК, карманный портативный компьютер. Она вытащила из открытого бардачка небольшой обрезиненный прямоугольник с матовым экраном. Пароль на вход я уже сняла, там найдешь много интересного и полезного, ноутбук мне пока нужен. Остальное барахло с них и из машины я уже перебрала, пока ты дрых в танке. Оно твое по призовому праву, осмотри прямо сейчас, дабы после не высказывать претензий, все лежит под задним сиденьем. Кивнув головой, Рогнеда все же надела наушники, тем самым показывая желание временно завершить разговор. Вытащив две большие сумки и стволы из машины, взялся за перебор содержимого, раз прямо попросили. Для начала взглянем оружие, сразу определив, куда его после девать. Набралось уже куча всякого разного, стоит при первой же возможности избавиться от излишков, сменяв на более полезное для жизни. Итак, карабин М4 так неудачно убитого командира с глушителем. Какой-то он странный, ночью не разглядел. Магазин пластиковый нетипичной кривизны и слишком уж знакомая защелка фиксатора. Ба, да это же явно промышленная переделка под наш добрый 7.62Х39. Интересно узнать, почему с другой стороны залива мне ничего подобного не встретилось. Ведь там любителей американской классики куда больше, но те, кто хорошо понимает местные особенности, обычно берут русское оружие именно под тот калибр, хотя никаких проблем с переделкой их любимых айрок нет. Не иначе как имеется негласный заговор торговцев оружием, дабы не ломать сложившиеся цены на патроны. Так, вскроем новую игрушку, дабы заглянуть в потроха. Выдавливаю соединяющие две основных части вместе стержень, легко переламывая конструкцию. Механизм чистый и тоже немного необычный, здесь поставили газовый поршень. Модернизация относительно небольшая, но опять же в местных условиях весьма уместная. Осмотрев все, собираю обратно, защелкивая магазин на место. В него, судя по маркировке, забиты дозвуковые патроны для тихой стрельбы с глушителем. Вот и появился хороший повод окончательно избавиться от слабого против местной фауны 5.56. Оксана тоже любит такое оружие, приучили ее к нему в ордене. Ради проверки прицелился и три раза подряд одиночными выстрелами пометил далекий камень. Что сказать, автоматика работает почти бесшумно, щелчок вылетающей гильзы без характерного лязга затвора, как на всех калашах. Звук выстрела тише, чем у моего вала, но заметно громче, чем у МР-5 с интегрированным глушителем, и он то как раз весьма характерный для глушенного ствола хлопок. В остальном, все то же самое, едва ощутимая отдача и полностью отсутствует у вот ствола при серии выстрелов. Как он будет вести себя с обычными патронами, проверю, когда найду штатную гайку, насадку или дульный тормоз, компенсатор. В крайнем случае, есть станок, выточу самостоятельно. Установленный на планку Picatinny-коллиматор очень хорош, маленький, удобный, зализанный. Яркость прицельной марки регулируется двумя кнопками, есть отдельный инфракрасный режим, специально для стрельбы ночью через ноктовизор. Полезное приобретение. Теперь винтовка тупого боевика, по словам Рогнеды, тяжелая, килограмм 9-10 вместе с прицелом, фигурный складывающийся пополам пластиковый приклад темно, желтого цвета с регулируемым подпятником, отстегивающиеся складные сошки, ручная перезарядка, продольно скользящий затвор. Калибр, как изначально и определил, 8.6Х70 Лапуа, Магнум. Так, где здесь маркировка, а вот едва заметная надпись, L961SM и серийный номер. Моих знаний недостаточно, чтобы оценить плюсы или минусы данного оружия, практическая проверка покажет. Но мне более по душе полуавтоматы, хотя болтовки имеют гораздо лучшие характеристики точности стрельбы. Теперь осмотрим прицел. Чуть меньше того, которым я уже привык пользоваться за последнее время, но видно, совсем новый. Маркировки производителя нигде нет, органы управления обозначены простыми значками. Откидываю вверх защитную крышку объектива. Большая германиевая линза, характерный показатель для любых тепловизоров. Включение питания где? Непонятно. Ага, здесь основное управление через маленькие крутящиеся маховики, кнопки всего две. Достаточно удобно, если немного привыкнуть. Тихий щелчок включения, питание пошло. В окуляре появилась черно-белая картинка с простым перекрестием посередине, никаких лишних символов и цифр. Настройка кратности, похоже, чистая оптика. Нет, дальше определенного значения уже идет цифровой зум, резко портящий невысокое качество изображения в силу и так малого разрешения матрицы теплового сенсора. Зато ее чувствительность, похоже, даже лучше, чем у моего предыдущего трофея. Сходил до танка, вытащив оттуда оружие, с которым ходил на столь удачную разведку прошлой ночью. Так и есть. Картинка нагретого утренним солнцем и теперь медленно остывающего склона у нового прицела имеет чуть больше неровностей общего фона. Проверить на реальной цели пока негде. Добрался и до большого меню настроек, пока не став чего-либо там менять, ибо большей части параметров просто не понимал. Теперь опять немного постреляем М, да, легается эта винтовка знатно, куда сильнее Баррета. Чуть плечо мне не выбило, наверное, там даже синяк теперь появится. Но и выступивший в роли мишени камень брызнул множеством осколков, что прямо говорило о мощи используемого боеприпаса. Второй раз стрелять из нее мне категорически расхотелось, даже вернув на место пламегасителя штатный тормоз, компенсатор, с которым отдача явно снизится до более-менее комфортного порога. Отложив оружие в сторону, взялся за разбор сумок. Тяжелые бронежилеты и шлемы с прикрепленными к ним приборами ночного видения Рогнеда положила сверху, решив перебрать мои трофеи в поисках нужной ей информации. И ведь явно чего-то нашла, раз выдала мне КПК боевика с уже снятым паролем, да и ноутбук в машине использовался ей не просто так. Стоит ее позже тщательно расспросить, вдруг и для меня чего-то полезное найдется, о чем она пока решила умолчать. Помеченный моей пулей шлем теперь годится только на выброс из-за образовавшейся в нем трещины. Пуля прошла вскользь, иначе была бы рваная дыра. Осталось снять с него кронштейн крепления навесного оборудования и все. Ночники такие же, как у меня монокуляры ПВС-14 самого последнего поколения. Теперь их хватит на всех в нашей небольшой компании. Меня уже не сильно удивляло наличие и достаточно широкое распространение весьма дорогой военной электронной техники на новой земле. Радиостанции, приборы ночного видения, портативные компьютеры, разнообразный обвес для стрелкового оружия. А ведь все это считается чуть ли не последним писком моды по ту сторону врат. Вот, кстати, выложенные следом завернутые в большую тряпку портативные радиостанции мне совершенно незнакомы, но выглядят весьма современно и как будто специально делались именно для новой земли. Никакой маркировки конкретного производителя, зеленоватый обрезиненный корпус с большим жидкокристаллическим экраном внешне напоминает сотовые телефоны, только чуть больше и антенна длиннее и на разъеме. Приятно держать в руках, достаточно легкие, около 200 с чем-то грамм. Управление интуитивно, понятное, по крайней мере, для меня. Так, рабочих диапазонов тут подозрительно много, но все высокочастотные, начиная с сотни мегагерц. Есть и какой-то цифровой режим с шифрованием или без него и возможность отправлять текстовые сообщения на аналогичные устройства. Вот для чего тут сделали большой экран и удобную клавиатуру. Знать не все переговоры мы смогли перехватить, имеющийся в наличии сканер цифровые передачи не берет. Автомобильные зарядки, гарнитуры, один провод для подключения к компьютеру, несколько дополнительных аккумуляторов, весь нужный к радиостанциям комплект на месте, зарядок, кстати, целых 5 штук, значит, еще 3 аналогичных радиостанции теперь достались неграм. Закончив разбираться с радиостанциями и завернув их обратно в тряпку, вытащив пластиковый кофр для тепловизионного прицела, где нашлась и инструкция по эксплуатации. «Где ты это нашла?» – спросил Рогнеду, сумев привлечь к себе ее внимание, помахав тем кофром у нее под носом. «Ты там дальше покопайся, «Много чего найдешь», — ответила та, снимая наушники и окинув меня внимательным взглядом. Они держали в машине весь свой ценный скарб, дабы его не растащили их же подопечные, — ответила она на незаданный вопрос, который уже готов был сорваться с языка. Теперь-то мне и стало окончательно понятно, почему они на этой машине выехали на разведку, а не оставили ее в лагере. Да уж, не хотел бы случайно оказаться сам на их месте. «Кстати, ты изменился», еще раз изучающе осмотрев меня, сказала она. «Я не сразу обратила внимание, и только сейчас заметила, что ты как будто помолодел. Лицо стало немного другое, да и вообще, что ты себе колешь?» Жестко потребовала она, явно чувствуя, что мне ей будет сложно отказать в информации, после того, что с нами недавно произошло. Выдержав небольшую паузу, все же рассказал ей про свое лекарство и историю его приобретения. «Панкартин, значит», — изумленно заметила она после моего краткого рассказа. «Тогда это многое объясняет. Ты знаешь про этот препарат?» Теперь пришла моя очередь изумляться, ибо такого названия я прежде не слышал. «Да, у нас его тоже добывают. Правда, я не знаю из каких животных, где-то на самой границе степи и песков, очень-очень мало», — честно ответила задумавшаяся девушка. «Вот только применяют его только в исключительных случаях и под постоянным наблюдением врачей, в комплекте с сильными транквилизаторами и чем-то еще, иначе рискуешь повредиться рассудком». Я лишь тяжело вздохнул после ее слов, ибо не заметить явно наметившуюся тенденцию было сложно. И бросить прием препарата тоже нельзя, вот ведь какая засада. «Я уже вижу, что ты немного не в себе. Твоя подруга вчера это тоже почувствовала, теперь опасаясь к тебе подходить. И мне известно лишь одно доступное средство, как то помочь тебе», — тем временем продолжала говорить Рогнеда. «Я помогу тебе, а ты поможешь мне», — и так хитро и коварно улыбнулась, сразу давая знать, что конкретно она имеет в виду. «Два раза в день, утром и вечером», — резко посерьезнев, закончила она. Не зная, что на это возразить, просто пожал плечами, отправившись дальше перебирать трофеи. «С Оксаной, как только проснется, тоже нужно поговорить, ибо чувствую, есть риск ее банально потерять. Нет, она вряд ли от меня уйдет, мы теперь крепко связаны цепями судьбы, но вот ее отношение ко мне может сильно поменяться. К самому ценному приобретению я уже был отнес большую аптечку с множеством различных лекарств и толстой распечаткой всевозможных симптомов местных болезней с указанием средств, применяемых при их возникновении, но на самом дне последней сумки обнаружился тяжелый мешок с каким-то подозрительным содержимым внутри. Половина пуда по грубой оценке. Развязав тугую горловину, с большим изумлением вытащил наружу блестящую золотую монету размером с современный рубль. С двух сторон надписи явно по-арабски, никаких изображений, лишь мелкая цифра 3, явно указывающая на вес в граммах. Изумившись еще сильнее, зачерпнул из мешка целую горсть подобных монет. Они оказались разными. Размер и вес у них совпадал, а вот надписи существенно различались, причем на некоторых мой глаз отмечал характерное изображение АК-47 и другого стрелкового оружия. «Что это?» — спросил заметно ухмыляющуюся Рогнеду, наблюдавшую за моими действиями и заметившую мою легкую растерянность при виде желтого металла в таком количестве. «Это плата, предназначавшаяся для тех, кто должен был захватить Капану со стороны суши», — ответила она. «Возможно, и не вся, аванс наверняка выдали оружием, патронами, а также изрядным количеством дури. Но золото, я все никак не мог прийти в себя при виде такого богатства. Несмотря на то, что у меня самого хватало денег, все они являлись обычными бумажками, вернее, пластиковыми орденскими карточками, и такого необычного впечатления совершенно не создавали. Ресурс, который легко тратится на какие-либо другие нужды, не более того. А вот эти блестящие кругляшки почему-то крепко притягивали к себе мой взор, заставляя относиться к ним с каким-то особенным трепетом. Резко встряхнув головой, прогнал чарующее наваждение, постепенно захватывавшее мой разум. «В халифате и дальше не сильно жалуют даже орденские ЭКЮ», — пояснила девушка. «Там каждый уважающий себя эмир, халиф, шейх и даже просто главарь крупной банды отморозков, едва захватив власть, стремится выпустить собственный золотой динар, дабы громко заявить всем о себе. Хорошо хоть как-то договорились о едином весе и размере монет, да и то только потому, что почти все они чеканятся в Эль-Аране по персональным заказам». «Эль-Аран», — задумчиво произнес себе под нос, вспоминая, где я прежде слышал это название. Крупный оазис примерно в 300 километрах отсюда, Рогнеда расслышала мой вопрос, но по прямой отсюда туда не доедешь, обычно приходится закладывать приличный крюк, на картах после найдешь сам. Правит там эмир Рашид, крайне жестокий, но справедливый и всегда крепко держащий слово, независимо от того, кому оно было дано. Даже мы с ним ведем дела на постоянной основе. Обмен пленных, выкуп своих людей из рабства, ну и кое-что другое, хмыкнула она. В своем городе, выросшем на берегу большого озера, эмир повелел мирно и честно торговать всем, чем только можно торговать без каких-либо исключений, при условии, что ему платится десятая часть с любой сделки. За этим там следят очень строго и тем, кто пожелает утаить мирскую долю, я не завидую. На первый раз отделается крупным штрафом и публичной поркой кнутом. За другие мелкие прегрешения тоже легко попасть на приличные деньги, а если у тебя их нет, продадут в рабство. За намеренный обман, воровство и насилие – казнь. В зависимости от тяжести преступления режут языки, рубят руки, снимают кожу и сажают на колы. Там даже негры не гадят под себя, как поступают во всех прочих местах, иначе эмирская стража заставляет прилюдно съесть собственное дерьмо. Кто не захочет, утонет в том же самом под громкое улюлюканье толпы. Сурово, я лишь покачал головой, подумав про себя, что иначе порядка с тем человеческим материалом просто не достичь. Если тебе не удастся прорваться до основной континентальной дороги и наших городов, придется пережидать скорый сезон дождей в Эль-Аране, продолжила свой рассказ девушка. Вот там-то это золото и пригодится, ибо продолжительный постой для любых чужаков очень дорого стоит, а с техникой тем более. Торговать привезенным товаром разрешается только 2 дня, если не успел, сдавай все местным перекупщикам или плати золотом за временное подданство. Такая своеобразная запретительная мера, дабы не превратить относительно небольшой оазис в перенаселенный город. И надо сказать, мера весьма действенная. А вообще расскажи подробнее про халифат, раз уж мы с ним рядом находимся. У меня вдруг разыгралось любопытство. До сего момента я слышал о нем исключительно плохое. Религиозные фанатики, рабовладельцы и тому подобное. А ты какому-то эмиру чуть ли не дифирамбы поешь. Халифат большой, выдержав небольшую паузу и покачав головой, философски заметил Рогнеда. Ты прав, там полно религиозных фанатиков и абсолютное ничем не ограниченное рабовладение. Уже своим обычным тоном констатировала она. Настоящий рассадник диких и полудиких бандитов, пиратов и прочей швали. Для нас халифатцы однозначные враги и примирение совершенно невозможно. Иная агрессивная цивилизация, другой менталитет. Уважают исключительно силу, а любого проявившего слабость считают законной добычей. Сами между собой еще как-то могут договариваться, а вот чужаков за людей в принципе не признают. Какого-либо единства среди них тоже нет. Множество центров сил, постоянно грызущихся между собой, но при этом легко объединяются на короткое время для набегов на чужие территории. Экономика держится на нефти и рабах, сами халифатцы принципиально не работают. Сложившееся положение поддерживается в первую очередь орденом, англичанами и некоторыми национальными анклавами на другой стороне залива, как основными потребителями их нефти, которой все равно всем не хватает. Потому нам приходится с ними считаться, лишь изредка устраивая ответные акции после набегов на наши земли. Тебе же лучше всего держаться подальше от халифата, если не хочешь остаток жизни провести в рабстве, ибо выкупить тебя будет некому. Но как же твой совет о месте, где можно переждать сезон дождей? Я уже успел благополучно запутаться в противоречиях ее рассказа. Эль-Аран – редкое исключение, континентальный торговый и промышленный форпост халифата, Рогнеда пояснила для особо непонятливых. Именно потому там и поддерживается относительная безопасность для чужаков. Если ты заплатил за временное подданство, то можешь ничего не опасаться до тех пор, пока действует твоя плата. В силу того там хватает чужих торговцев и бизнесменов, однако им дозволяется далеко не любой вид деятельности и запрещено использование рабского труда, хотя не запрещено иметь купленных там же рабов, чем многие пользуются. Даже появился особый вид туризма. И если другого выбора нет, тот оазис вполне подходит тебе на роль временного пристанища, учитывая твои плохие отношения с орденом. Эмир Рашид с ним тоже на ножах, ибо не в его правилах прощать покушения на себя. В этот момент подала голос радиостанция на поясе. Гарнитура болталась у меня на шее, но я ее не подключил, заговорившись о всякой посторонней ерунде. Оксана проснулась и сразу же захотела узнать обстановку, причем, почему-то именно у меня. Скоро приду, жди», — закончил свой краткий доклад, поведав о том, что здесь все тихо и спокойно. Собрав кое-какие вещи в мешок, проверил свой вал и направился в лес к спрятанному грузовику. Окинув снизу тепловизором кроны деревьев, почему-то показавшихся мне подозрительными, тихо выругался себе под нос, ибо среди густой листвы выделялось множество крупных тепловых засветок. Появившееся у меня явственное чувство угрозы постоянно росло. Приклад уперся в плечо, палец на спусковом крючке, 10 хлопков, следующих один за другим, и дикий визг неожиданно обнаруженное и мгновенно прореженное обезьяньей стаи заглушил шум падающих вниз тел. Оставшиеся тепловые засветки быстро исчезали из моего поля зрения, ловко перепрыгивая с дерева на дерево. Подобравшись ближе, перевернул ногой одно из упавших сверху тел. Серовато, желтоватая шерсть с подпалинами, длинные руки и ноги с внушительными черными когтями, полный острых игловидных зубов рот и глаза с вертикальным зрачком. Хвост длиной около метра оканчивался еще одним крупным крючком, когтем. И вес у этой обезьянки никак не меньше 30 килограмм. Опасные, но весьма трусливые хищники. Через пару минут на шум выбежала едва одетая Оксана с винтовкой М-16 в дрожащих руках, широко открытыми глазами глядя на валяющиеся обезьяньи трупы, и только после перевела свой полубезумный взгляд на меня, в котором читался сильный испуг. «Все, они теперь не скоро вернутся», — подбодрил ее, перекидывая полупустой магазин на всякий случай. Правда, из-за большого дерева выглянула перемазанная чем-то мордочка Лизы, а затем она вышла к нам со своей стреляющей игрушкой в руках. «Хорошо, хоть одеться успела», — про себя подумал я. «Вы обе получаете незачет по теме поведения в этом лесу», — с места огорошил прибежавших на шум вооруженных девушек и девочек. Резко вспоминая им рассказы о местных обитателях, не дал им даже малейшей возможности возразить. «Кто должен обязательно пожаловать на звук выстрелов?» «И на крики обезьян тоже». «Ага», — задумались и стали озираться по сторонам, как будто надеются разглядеть прячущихся в подлеске хищников невооруженным взглядом. «Быстро к машине», — скомандовал им, ибо в свой прицел заметил появившуюся поблизости новую тепловую засветку. Сам же остался прикрывать их отход, ибо прекрасно мог видеть происходящее за кустами. Первый копытный волк выпрыгнул неподалеку от меня через несколько секунд. За ним появился второй, а потом с другой стороны и третий. Окинув меня изучающими взглядами, хищники обратили свое внимание на обезьяньи трупы, дружно подавшись к ним. Угрозы совершенно не ощущалось, так, легкое беспокойство непонятным соседством. Держа оружие наготове, задом проследовал за девушками, забравшись в кузов, откуда доносились возбуждающие запахи готовившейся пищи. «И где только газовую плиту нашли?» — озвучил в пространство появившийся у меня вопрос при взгляде на свой рабочий стол. В мое отсутствие он благополучно превратился в кухонный. Разделочные доски, длинные ножи, резанные овощи — все это живописно заполнило его пространство. Ближе к приоткрытой двери кунг, а устроилась настольная газовая плита на две конфорки, под столом уместилась парочка 20-литровых красных баллона. На плите стояла большая кастрюля и немного закопченный алюминиевый чайник. Ничего из этого добра мне прежде на глаза не попадалось. Если ты интересуешься только стреляющими железками, то другие замечают много другого не менее полезного. С легкой ехицей в голосе заметила Оксана. «Мы нашли все это в одном из перевернутых джипов, вместе с запасом нормальной еды. Бутерброды и сухие пайки вредно действуют на желудок, а кое-кому и на мозги», — добавила она в конце с легкой усмешкой. Возразить ей было нечего, особенно учитывая разыгравшийся от запахов аппетит. А ведь плотно перекусывал совсем недавно. Пока еда готовилась, передал Оксане карабин М4 под русского толстяка, вытащив его части из своего мешка и снова собрав их вместе. «В лесу здесь только с таким оружием стоит ходить, и вообще без глушителя стрелять настоятельно не рекомендуется. Тебя это тоже касается», — обратился к изображавшей активную готовку Лизе, на самом деле внимательно подслушивавшую наш разговор. «Возьми пистолет, пулемет и держи его при себе вместо своей игрушки». «Понятно?» «Да», — пискнула та, не поворачивая головы. После сытного и вкусного обеда мы с Оксаной уединились в кабину, оставив Лизу на дежурство по эфиру. Та сбивчиво рассказала мне последние новости, почерпнутые из перехваченных радиопереговоров. Главной новостью стало спешное бегство орденского фрегата из гавани Капаны. Он даже не стал дожидаться возвращения своей боевой группы, оставив ей инструкции прекратить все поиски и тихо сидеть в лесу, ни во что не вмешиваться до особого распоряжения. Видимо, капитану крепко накрутили хвост с острова Ордена, ибо своим присутствием корвет сильно портил кому-то планы, и мы можем легко догадаться кому. Сухогруз же остался в порту. Федору тоже явно сделали предложение на миллион, и он решил рискнуть, понимая, что второго шанса быстро заработать много денег вряд ли представится. Меня, естественно, давно перестали вызывать. В общем, сухопутный вариант захвата поселения наши противники списали в утиль, решив попробовать морской. Теперь остается ждать, кто придет первым, подлые захватчики или же боевой флот юаровцев. Своими действиями тут мы прилично выиграли времени для вторых. Надеюсь, тебя не полностью съели. Оставшись наедине, Оксана полезла целоваться. Вот скажи, как вы вообще могли договориться? Задал давно мучивший меня вопрос после того, как сумел это сделать. До того ведь шипели друг на друга, а тут вдруг такая идиллия. Непонятно. Не знаю, смутилась девушка, крепко прижимаясь и запустив свою руку в мои волосы. Как ты тогда подошел ко мне со своим предложением, я почему-то сильно испугалась. Раньше ты ощущался совсем по-другому. Оказываясь рядом, я чувствовала приятное тепло, а тогда вдруг ощутила обжигающий жар. Ты явно был не в себе, заставив меня внутренне сжаться в комок. А при чем же здесь Рогнеда? Из ее сбивчивых слов я практически ничего не понял. Она тоже обжигает, когда рядом, но не огнем, как ты, а холодом и давит тоской. Рядом с ней неуютно, даже если она молча смотрит в сторону, и это сильно напрягает. По телу Оксаны пробежала легкая дрожь от неприятных воспоминаний. Когда ты спал, мы случайно разговорились, и я неожиданно для себя спросила, почему она на меня агрессивно кидается при любой возможности. После ее рассказа многое стало понятно. Не дай бог пережить то, что пережила она. Мне тогда захотелось пожалеть ее, а она вдруг попросила тебя как мужчину. Лишь на некоторое время, заметив мой изумленный взгляд, закончила она говорить, впиваясь в мои губы страстным поцелуем, как бы желая загладить свою вину. Хоть кабина грузовика далеко не самое удобное место, нам это совершенно не помешало несколько раз порадовать друг друга. И откуда во мне столько силы и желания? Мысленно удивился полнейшему отсутствию потери возбуждения, как обычно происходило после близости. Порадовавшись сохранению и даже упрочнению отношений, оставив утомленную девушку в состоянии блаженной полудремы, снова занялся делами. В голове и вправду прояснилось, навязчивые желания покинули меня. Знаю, ненадолго, но действенное лекарство уже найдено. Вышел осмотреть обратную дорогу. Грузовик требуется выгонять из леса и перебираться через ручей. Он уже не такой полноводный, как был прежде. С помощью троса и танка через него можно попытаться проехать даже без постройки моста. Копытные волки благополучно сгрызли все мясо с обезьяньих трупов, бесследно растворившись в густом лесном подлеске. Открывшиеся снова странные чувства предупреждали об их присутствии где-то неподалеку, однако близких тепловых засветок мне не попадалось. До самой ночи занимался подготовкой переправы. С большим трудом развернул машину в лесу. Совместными усилиями у нас получилось. Дальше проще. Хорошенько подрезал лопатой края промоины, дабы относительно безопасно съехать вниз и подняться наверх. Своим ходом пройти водное препятствие без шансов, штатная лебедка не поможет, ибо поблизости просто ни за что зацепиться. Оторвал от блаженного ничего не делания Рогнеду, дабы позаботилась о нашем пленнике, пока я вожусь с танком. К моему изумлению, вылезший наружу после ее стука полуголый мужик даже не был связан. Изумленно произнес я в окружающее пространство, взглядом показывая на пленника и переводя его на стоящую рядом излишне расслабленную девушку. А правая рука тем временем уже легла на рукоять пистолета. «Да куда он теперь денется?» — хмыкнула Рогнеда, правильно истолковав мой невысказанный вопрос. «К соотечественникам теперь нельзя, ибо он остается удобнейшей фигурой для сваливания ответственности за провал операции, а в рабстве, что у дагомейцев, что у халифатцев белому человеку одинаково паршиво. Мы же предоставим ему убежище и обеспечим работой по профилю после того, как даст публичные показания против своих бывших нанимателей. Честная сделка». И ее уверенная улыбка совершенно не допускала зарождения каких-либо сомнений насчет сказанного. Мужик пребывал в сильно подавленном настроении, однако едва заметно кивнул головой, тем самым вполне признавая ее правоту. Вот, значит, как она его купила. Я то наивно предполагал, она его бить будет, склоняя к сотрудничеству, а оказалось достаточно просто обрисовать ближайшие перспективы, вполне понятные и очевидные, и тогда сделать единственно правильный выбор станет легко и просто. Эх, такому стоит только поучиться, пока есть у кого. Впрочем, подобное хорошо срабатывает против тех же англичан и других условных европейцев, иные народы имеют заметно отличающуюся систему ценностей и не всегда прислушиваются к разумным аргументам. Я и сам такой, если внимательно посмотреть. В наступившей темноте грузовик успешно преодолел все препятствия. При съезде в ручей машина заскользила вбок и едва не перевернулась, и лишь резкий рывок буксировочного троса помог чудом удержаться на колесах. Оксана старательно исполняла полученную от меня инструкцию, танк под ее управлением медленно полз вперед, вытягивая нас за собой. Едва грузовик наполовину приподнялся из промоины, мотор танка неожиданно заглох. Заглох совсем, категорически не желая заводиться. Пригнать и прицепить второй танк не имелось возможности, ибо тогда грузовик с прицепом опять скатится в воду, и там вся эта сцепка рискует перевернуться. Все же мне стоило изначально заняться мостом, обошлось бы без такого глупого риска. Громко матеря превратности судьбы и мысленно ругая самого себя, долго выискивал причину поломки, все же вытащив кусок веревки, так не вовремя закупоривший топливопровод у самого фильтра. Дальше обошлось без приключений, но со всей этой возней я упарился как незнамо кто и крепко перемазался в грязи и машинном масле. Однако после отмывания рук и обтирания влажными тряпками снова проявилось сильное возбуждение вместе со знакомым давлением на мозги, и кое-кто оказался этому только рад, без всякого стеснения затащив меня на скальный выступ под предлогом ночного дежурства. К счастью, все поняли без лишних объяснений. Продежурили мы и вправду знатно, не вылезая при этом из пещеры до самого рассвета. Поутру после очередного безумного часа меня наконец-то отпустило. «Появится что-то важное, дашь знать», — сказала сильно утомленная Рогнеда, натягивая на себя легкое покрывало и отворачиваясь досыпать. «Сетку против насекомых не забудь задернуть», — тихо буркнула она, окончательно проваливаясь в сон. Похоже, кто-то несколько переоценил свои силы. Мысленно усмехнувшись, выбрался наружу. Теперь мне жутко хотелось еды, а главное, я знал, где это желание легко удовлетворялось. Набив ненасытное брюхо всякими вкусностями, в этот раз сготовленными Оксаной, надумал связаться с сухогрузом. Мало ли как дело обернется, орденский корвет ушел, глядишь, удастся продолжить путь до русских земель по морю, как изначально и предполагалось. Увы, не судьба. Радист на судне бдел, и Федор подошел достаточно быстро, однако, в его планах стояло спешное возвращение в порт, дели по категоричному требованию владельцев судна, полученному по радио всего лишь полчаса назад. Он, конечно, найдет веские причины для задержки в порту Капаны до ночи, а может и до следующего утра, и если я хорошенько потороплюсь. Вот только появляться в поселке он мне категорически не рекомендовал, ибо там остались люди, сильно интересовавшиеся, куда же я продевался прямо у них из-под носа. В общем, пожелал мне счастливого пути, и чтобы я плохим ребятам на глаза не попадался. Говорили мы по-русски, изрядно приправляя свою речь нецензурной лексикой и добавляя идиоматических выражений, периодически перескакивая с канала на канал. Если нас кто-то и подслушивал, совсем не обязательно понял. Буквально через 10 минут Федор неожиданно вызвал меня сам, передав настоятельную просьбу полковника Джозефа Баркли дождаться смены, обещавшейся подойти к сегодняшнему вечеру, и оставил канал для связи вместе с ключом от пароля взаимного опознания, который знал Рогнеда. Назначенный на послеобеденное время отъезд теперь откладывался до ночи. Пришлось резко метнуться в сторону форта, снимать выставленные там мины. Заодно осмотрел и сам форт, обугленные головешки и обгорелые остовы машин, разбросанные камни, пустота и запустение. Уходя, негры постарались разрушить все построенное человеческим трудом до самого основания. Ну и хорошенько загадить место напоследок, куда же без этого. Вернувшись в лагерь, озадачил всех бездельников подготовкой к отъезду. Проверить все еще разок, дополнительно закрепить болтающееся барахло, выстирать запачканную одежду, благо обмелевший ручей очистился от мути. Даже своего пленника припахал. Тот все еще пребывал в тоске относительно своего неопределенного будущего, но все же я сумел его разговорить. И тот в отместку стал выливать на меня все накопившееся за его немалые 40 лет жизни. Африка – это большая черная жопа мира. Эмоционально размахивая руками, выдал он очередную сентенцию. И до меня, и после, и сейчас, там ничего не изменится. К тому же некому менять, всех все устраивает, даже тех же чернозадых. Обезьяны, они люди, ленивые и трусливые, но друг дружку при случае режут с диким упоением, и пытаться им в этом помешать – гиблое дело. Как вспомню Руанду 94-го, до сих пор поджилки трясутся. Мы тогда в голубых касках занимались натаскиванием бангладешцев, пакистанцев, индусов, и поначалу казалось, все идет хорошо, пока не началось. Как эти хуту различали тутси, до сих пор понять не могу. Как по мне, те и те, грязные чернозады и макаки без каких-либо видных глазу отличий, но друг друга начали убивать при первой же возможности. Миротворцы поначалу попытались влезть, да куда там. Нам тогда удалось кое-как отстреляться из дюжины пулеметов и быстро свалить, бросив все, когда огромная толпа повалила на наш лагерь, а вот кое, кому из бельгийцев сильно не повезло. Ты только представь, парням сначала демонстративно отрезали яйца под громкое улюлюканье собравшейся толпы, потрясающие оружием, а после долго забивали ногами и чем придется. К черту все это миротворчество, сплюнул Роберт с заметной злобой, резко растирая ботинком свой плевок. Залить все напалмом вместе с малярийными болотами, выжечь этих вечных дикарей, не разбираясь в отличиях, а после заселить освободившееся пространство более разумными представителями рода человеческого. Да уж, крепко его допекло, тут-то и возразить нечего. Зато теперь, начав выговариваться, он заметно ожил. Так вместо того орден перекинул сюда тех чернозадых обезьян. Вот мы плавно и подобрались к текущему моменту, про себя заметил я. Уж не знаю, чем они там думали, спасая от резни то одних, то других. Да, здесь куда больше свободного пространства, которое стоит кем-то заселять, но зачем же этими скотами? Его огромное недовольство просто брызгало во все стороны. Здесь и так хватает зубастых тварей, на всех патронов не напасешься. Была черная жопа в старом мире, будет и тут. Такая же черная и такая же сраная жопа. Резко выдохнув, закончил он свой эмоциональный пассаж. В ответ я лишь пожал плечами, совершенно не представляя всего, о чем он говорит. В этом надо повариться, в этом надо поплавать, и тогда сложится свое впечатление. Но мне почему-то сильно не хочется проверять на собственном опыте. Наши тоже хороши. Разошедшийся Роберт продолжил выливать на меня наболевшие. Теперь то я понимаю, что нас специально сдали тем журналистам. Ты только представь, как приходилось работать в той Африке. В тебя стреляют, ты стреляешь в ответ, а кто-то, ни разу не покидавший острова, неожиданно изображает тебя в газетах кровавым мясником, убивающим мирных жителей ради развлечения, когда ему становится скучно. И подходящие картинки для первой полосы тоже нашлись, как по заказу. А против настроенного общественного мнения уже не попрешь, твои объяснения никого не заинтересуют. Нам светила тюрьма или еще хуже. Вот так все наше подразделение и оказалось тут. Из большой милости больших задниц, банально купивших нужных им людей с подходящим боевым опытом. И если с той стороны врат над нами еще стояли немного понимающие задницы со звездами на погонах, то тут полный мрак. Они уважают только деньги, искренне считая, что любые проблемы решаются исключительно с помощью них. Мы для них всего лишь объекты, имеющие заданный набор описанных в личном деле свойств, а также четко определимую стоимость покупки и содержания. Тонкостями и особенностями они принципиально не желают интересоваться. Оттого и результат. Пленник взял паузу, окинув меня внимательным взглядом. До сих пор понять не могу, как мы могли проиграть всего лишь двум взрослым бабам и одному мужику, продолжил он говорить уже без своей бешеной экспрессии. Нас было семеро опытнейших бойцов, прошедших половину Африки и не только. У нас имелось три настоящих танка, гора оружия и больше тысячи вооруженного мяса. Вы же обошлись лишь несколькими ящиками с взрывчаткой и одним пулеметом. Как это могло получиться? Задал он риторический вопрос. Нам просто сильно захотелось выжить, а вариантов было немного. Мне и впрямь нечего сейчас ответить ему, ибо сам до конца не понимаю причин нашего случайного успеха. Если бы мы только догадались, что в дело впишется русская армия, то действовали совсем по-другому. Возмущенно заметил Роберт. Какая, к черту, русская армия? Тут уже вспылил я. Сам же сказал, две бабы и один мужик. Только не надо кидать мне в глаза песок. Пленник явно не собирался менять сложившуюся у него удобную точку зрения. Достаточно взглянуть на твое оружие и прочую оснащенность, не говоря уже про продемонстрированную тактику действий, чтобы все встало на свои законные места. Вы разделались с нами как со слепыми щенками, не позволив даже выйти на прямой огневой контакт. грамотно использовали местность для организации минной засады, точно рассчитали реакцию мяса, да и нас обставили как младенцев. Я прежде не верил в досужие сказки о русских, но теперь убедился в их частичной правдивости на собственном опыте. Не так обидно проиграть партию настоящему профессионалу, заметно превосходящему нас опытом в местных условиях. Несмотря на то, что ты хладнокровно убил моих товарищей, я не держу на тебя зла. Это война и таковы ее жестокие правила. Возможно, ты сейчас выдал мне шанс обрести новую жизнь. Я не верю юаровцам, но если ты лично поручишься за них, и в его взгляде теперь светилась просто огромная надежда. Я сделаю все от меня зависящее, легко пообещал ему, не собираясь чего-либо предпринимать. В общем, продолжившийся разговор оказался весьма полезным. Из него я узнал основные расклады среди дагомейских племен, наличие удобных мест, где относительно спокойно можно устроить дневку, потенциально опасные зоны, куда без внушительного вооруженного сопровождения лучше не заезжать, пару точек свободной торговли между племенами и заезжими купцами с некоторой видимостью порядка, а также много другого. Формально Дагомея считалась независимой, но по факту местные англичане почти подмяли ее под себя. Орден от них не сильно отставал, имея на ее территории свои интересы и какие-то закрытые объекты. К счастью для нас, все они лежали достаточно далеко от здешних краев, но имелся риск случайного столкновения с кочующими научными группами, занимавшимися какой-то непонятной деятельностью, охрана которых сначала стреляла, и только после смотрела в кого. По словам Роберта, наш шанс в ближайшее время прорваться до континентальной дороги откровенно мал. Хоть на карте и изображено ровное пространство, однако в реальности дорога отделялась от земель Дагомея и Халифата широкой полосой пересеченной местности. Когда-то там были горы, но неумолимое время превратило их в каменистую степь. Пешком пройти ее можно, если не попадешься на обед хищникам, а вот проехать на машине – нет. Расчищенные от камней дороги сейчас крайне небезопасны. Даже если никого из людей рядом нет, никто не представляет, сколько навалили мин в связи с начавшейся войной за контроль континентальной дороги. По его словам, нам стоит где-то отсидеться, пока заварушка окончательно не успокоится. Перспективы откровенно не радовали. Под вечер с нами действительно связались на указанном полковником канале. Смена прибыла сразу большим числом. 40 пулеметных багги, дюжина грузовиков и некоторое количество разнообразных джипов, более 200 сильно утомленных бойцов. Как я понял из разговора на повышенных тонах Рогнеды с каким-то непонятным мужиком, этот отряд юаровцев добирался сюда без остановок почти двое суток. Пострелять в пути им тоже довелось не один разок, имелись потери. Сути высказанных Рогнеде претензий я так и не понял. Закончив ругаться с ней, тот мужик направился в мою сторону с весьма недовольным видом на лице, а неожиданно повернувшийся пулемет со вставшей поблизости багги меня сильно нервировал. «Полковник Ковин», — представился запыленный мужик сухим голосом, — «мне сообщили об оказанной вами услуге и ее цене. Если сказать честно, я совсем не в восторге, даже учитывая достигнутый временный успех. Потому примите мой настоятельный совет. Как можно скорее скройтесь с наших глаз и постарайтесь больше не попадаться. Кто знает, за кого примут вас мои парни. Все, у вас осталось 10 минут, после чего я не смогу дать вам гарантии безопасности», — зло шикнул он на меня, резко развернувшись и направившись в сторону своих машин, и лишь пулеметчик в багги легонько покачивал стволом, не выпуская меня из своего прицела. Сильно изумившись теплоте приема, даже не нашел чего сказать в ответ удаляющейся спине. Всякого ожидалось, но такое. «Я иду с вами». Тут же подошла ко мне Рогнеда с каменной маской на лице, держа руку у кобуры пистолета. «Большие неприятности?» Спрашивать не стоило, все и так очевидно. «Не хочу становиться крайней только потому, что сумела в очередной раз выжить», — покачав головой, ответила она. «Мы и раньше с полковником плохо ладили, а теперь и подавно общего языка не найдем. Пусть начальство разбирается друг с другом, нам сейчас лучше держаться как можно дальше от него. Пленник, танки?» Я не понимал, что теперь с этим делать. «Пленника у нас забирают, танки тоже», — лицо Рогнеды тоже выражало крайнее недовольство. «О какой-либо компенсации сейчас лучше не заикаться, понимания не будет. Из-за таких, как Ковин, мы и раньше имели множество проблем на ровном месте, а теперь его сторонники в Совете Анклава могут взять верх, и тогда нам лучше вообще исчезнуть из его поля зрения, В конце девушка зло выругалась на непонятном мне языке. «Садись в хамви, бак там полон, ночник с прочим обвесом сейчас выдам, фары не включать, пока держись за нами, определимся, как только проедем скальную гряду и вырвемся на открытое пространство». Я принял разумное решение послушаться совета полковника и свалить отсюда подальше в степь. Глава 5. Опасные равнины. Остров Ордена, утопающий в зелени подвесных садов, большой особняк на закрытой частной территории. Итак, джентльмены, мы сегодня встретились здесь, дабы как-то разрешить возникшие между нами недопонимания, подал голос весьма немолодой господин в старомодном костюме светло коричневого цвета, да и само внутреннее убранство залы выглядело старомодно. Камин, грубовато сложенный из дикого камня, над ним два скрещенных клинка с потемневшими от времени бронзовыми рукоятями, темные стеновые панели из мореного дуба, тяжелые занавески на окнах и подсвечники с настоящими свечами. И если присмотреться внимательнее, то полнейшее отсутствие электричества и современной бытовой техники просто бросается в глаза. На массивном дубовом столе, вокруг которого расселись в креслах шестеро представительных джентльменов разного возраста, стояли лишь бокалы с легким вином и больше ничего. «Мне поначалу казалось, произошла серия случайных накладок», — произнес солидно выглядящий господин неопределенного возраста, забирая со стола бокал с вином и откидываясь с ним на спинку своего мягкого кресла. «Правильная форма черепа, короткая стрижка, аккуратная бородка, легко тронутая серебром». Однако полное отсутствие морщин на лице и руках могли легко ввести наблюдателя в замешательство относительно реального возраста этого весьма влиятельного господина. Недавние события в порту Франко были вполне ожидаемы, между тем продолжил он, пригубив вино. Рано или поздно взрыв бы все равно произошел, потому мои интересы там почти не пострадали, хотя для кое-кого из здесь присутствующих, мужчина кивнул в сторону сидевшего напротив него господина, это обернулось серьезными потерями. Я ведь еще тогда говорил о необходимости разведения в пространстве легальных и теневых деловых сфер. Пусть формируется открытое противостояние, создаются группировки, каждую из которых мы поддержим со своей стороны к своей пользе. Обычные люди плохо переносят наблюдаемые ими двойственные стандарты, стремясь устранить ощущаемый дискомфорт, переходя любые границы разумного риска. И нам, кто устанавливает правила игры, стоит учитывать внешнее давление среды, а не полагаться только на организованный условный баланс сил, который в один момент может рухнуть. Иначе мы рискуем утратить свое главное преимущество. Да и потенциальные конкуренты научатся нашей манере ведения дел, что добавит хлопот по их нейтрализации. Это лишние затраты, которых хотелось бы избежать, благо для этого не требуется принимать неординарных мер, достаточно лишь немного умерить аппетиты некоторых недальновидных господ. «Погляжу, ты сам совсем не горишь желанием умерять свои аппетиты», — прозвучал ехидный голос с другой стороны стола. «Стоит напомнить, кто из присутствующих несут основное бремя затрат на расширение подконтрольных экономических пространств, не полагаясь полностью на бюджет организации», — высказанное возражение было легко парировано. «Некоторые, видимо, решили, что все наладится само собой, стоит лишь подкинуть кому надо еще оружие, людей и немного денег», а после подождать, пока созревший плод сам свалится в руки. Спешу разочаровать, в том, что организуется таким способом не останется места для нашего интереса. В качестве наглядного примера могу привести русский анклав. При этих словах в зале появился легкий шум. Кто-то менял позу в кресле, устраиваясь удобнее, кто-то брал или наоборот ставил бокал на стол с недовольным видом на лице. Многим упоминание русских не добавляло хорошего настроения, и это подбивало совершать какие-либо движения, дабы легче избавиться от неприятных мыслей. Именно развитие русского анклава и его быстро укрепляющееся влияние является весьма показательным результатом именно такой нашей деятельности, о которой я сейчас говорю. Говоривший джентльмен хорошо умел удерживать внимание, все снова слушали его слова, хотя каждый параллельно думал о чем-то своем. Поначалу все шло в полном соответствии с проектом. Организованный криминал жестко прижимал многочисленную тягловую силу, заставляя ее быстро расширять цивилизованную среду обитания, планомерно расчищая перспективный плацдарм для более достойных народов, готовых прийти на их место по первому нашему зову. Разобщенные и деморализованные крахом их страны военные ограничивали притязания криминала и боролись из последних сил со своими кровными врагами, которых мы специально для них предоставили. С задачей удержания сухопутной границы между конкурирующими цивилизациями они справлялись, формируя значительный спрос на поставки оружия, патронов, техники и топлива, будучи полностью в зависимости от нас. Мы сделали все для того, чтобы направить потенциальную экспансию этого народа в нужную нам сторону, поддерживая местных царьков и создавая противоречия между ними. Они получали от нас все необходимое, обещая выполнять нашу волю. Мы, впрочем, тогда их не сильно обременяли, временно занявшись другими проблемами. И кто только мог представить, что отдельные представители их криминала вдруг захотят возродить полноценную национальную государственность, найдя возможность как-то договориться с военными, противостоящими им по нашему же плану. Теперь вместо удобного плацдарма для будущего расселения наших людей мы получили крепкий имперский сорняк, обладающий достаточными силами для своей защиты. И эта империя станет враждебной, если мы сейчас не найдем действенных мер, как то задавить ее рост. Одних лишь негласных ограничений поставок промышленного оборудования с нашей стороны, значит, недостаточно, задали вопрос справа. «Русские хитрые и изворотливы», — ответил джентльмен, повернув голову в сторону спросившего. «Теперь они заказывают все необходимое, прибегая к услугам посредников из числа тех, кому мы не можем отказать по политическим мотивам. Да и просто распознать именно их заказы для нас слишком сложно, не хватает обслуживающего персонала, грамотных аналитиков. Более того, я считаю саму идею ограничения торговли принципиально неправильной». Фраза заставила его слушателей проявить признаки легкого изумления на своих лицах. «От введения ограничений страдают наши доходы и заставляют противника искать альтернативные варианты, к чему привело резкое снижение поставок им патронов и автомобильной резины. Надеюсь, не стоит еще раз всем напоминать. Имеются более конкретные предложения?» Теперь вопрос прозвучал слева. «Естественно», — джентльмен кивнул в сторону спросившего, выражая легкую признательность за своевременный вопрос. «Нам следует отправлять для русских больше переселенцев с криминальными наклонностями и соответствующим прошлым. В России сейчас пытаются навести хоть какой-то порядок после годов полного беззакония, потому нет недостатка в потенциальных кандидатах на переселение. Дайте указания нашим агентам на той стороне, пусть упростят процедуру и снизят требования. Еще раз стоит пройтись по тюрьмам, освободив их от части контингента с большими сроками заключения, перекинув его сюда. Не так уж дорого это обойдется орденскому бюджету. Такие меры значительно усилят естественный противовес русской военно-промышленной группировке, представляющей для нас потенциальную угрозу. Вторым важным начинанием считаю внедрение в нее нашей агентуры, чего сейчас сильно не хватает. Мы практически ничего не знаем, что у них происходит и какие принимаются решения. Достаточно много русских специалистов сейчас работает на нас, в основном на должностях младших клерков. Грамотные, работоспособные, дисциплинированные и совершенно не избалованные, как некоторые другие, с чьими капризами нередко приходится мириться. Стоит смелее продвигать инициативных работников по карьерной лестнице, дабы они тянули за собой и доверенных людей. Из их числа мы сможем набрать потенциальных информаторов, агентов внедрения, и со временем сформировать подконтрольную нам альтернативу для вытягивания наиболее деятельных русских переселенцев из сферы влияния наших конкурентов. Снова появился легкий шум в зале, предложенный вариант казался достаточно перспективным, хотя у некоторых вызывал неприятные воспоминания из прошлого. Жесткое противостояние Запада и Советского Союза многим хотелось навсегда забыть после одержанной ими победы в Холодной войне, а теперь вдруг приходилось вспоминать старое наследство уже в собственном мире. «Я, в целом, не возражаю», — твердо заявили с противоположной стороны стола. «Однако требую сохранить и даже усилить ограничения на поставку промышленного оборудования для русского анклава, а также внимательно следить за поставками им тяжелого оружия. Тогда постарайся как-либо озаботиться выявлением именно их запросов, а не чьих-то еще», — с легкой улыбкой заметил солидный джентльмен. Остальные собравшиеся молчаливо выразили согласие с подобными предложениями, ибо на самом деле сейчас их сильнее заботили совершенно иные вопросы. «Давайте, наконец, перейдем к тому, ради чего мы оторвались от других важных дел», — подал голос другой немолодой джентльмен, до того момента молчаливо потягивавший вино из фужера, пребывая в своих мыслях. Тема роста влияния русских его мало заботила. Более того, Он получал часть своего дохода от контактов его контрагентов именно с ними. Несмотря на свой внушительный возраст, проявившийся сединой в волосах и многочисленными мелкими морщинами вокруг глаз, выглядел этот мужчина по-настоящему властно, хотя старался по возможности оставаться в тени других. Но именно он сейчас выступал главным инициатором собрания и до сего момента терпеливо ждал, пока желающие обсудят менее значимые для него темы, создавая нужный настрой уже для серьезного разговора. Взглянув в сторону сидящего напротив него высокого джентльмена с заметной военной выправкой, он отставил бокал на стол, заявив: «Мне хочется услышать действительные объяснения, касающиеся срыва важнейшей операции по перехвату контроля над Южной континентальной дорогой и оттеснению Южно-Африканского национального анклава от морского побережья и с последующей изоляцией его на материке». В некоторые детали операции были посвящены все присутствующие еще на стадии ее планирования. 2 года усиленной подготовки, значительные даже по земным меркам финансовые затраты, привлечение лучших профессионалов, как местных, так и перекинутых со старой земли, и в конечном итоге финальную фазу рушат наши же военно-морские силы, влезшие куда им не следовало, причем в самый неподходящий момент. Вот объясни мне, Джекоб, зачем ты отправил туда корвет? Только не надо рассказывать про каких-то пиратов, сомневаюсь, что они могут как-либо пересекаться с твоими интересами. Я смог обнаружить хорошо заметенные мусором следы действий твоих людей в последнее время. Между тем продолжил он говорить и следить за эмоциональной реакцией высокого джентльмена напротив себя. Ты чем-то сильно озадачился с момента произошедшей на одной из наших баз по приему переселенцев аварии и теперь словно за кем-то гонишься, не особо считаясь с чужими интересами, в первую очередь моими. В существование живых личных врагов во всех мирах я не поверю. А когда истинный адепт науки и технического прогресса вдруг начинает суетиться, легко переступая устные и не только договоренности, мне сразу хочется узнать, что он хочет от всех нас утаить. Казалось бы, ровное и спокойное лицо, но морщинки вокруг глаз и губ показывали плохо скрываемое ехидство. Высокий джентльмен с заметной военной выправкой не торопился отвечать и даже не демонстрировал заметного волнения, холодно взглянув на своего дальнего родственника, публично высказавшего ему серьезную претензию. Тот верно выбрал формат, собрав тех, кто способен обеспечить ему серьезную поддержку. Если бы тот устроил исключительно личную встречу, то вряд ли смог продавить его твердую позицию. Созданное прикрытие не являлось идеальным, однако вполне позволяло пустить ищеек по ложному следу и заставить ходить кругами. Хоть он и желал сохранить свою находку в секрете, однако ее потенциальный масштаб произошедшие события теперь нельзя списывать лишь только на цепочку досадных случайностей, накладок и сбоев. Система. Везде, куда, так или иначе, попадал интересующий его человек, вдруг начинали происходить необычные события и рушатся надежные планы. Мир буквально восстанавливал справедливость, которую собравшиеся в этом зале господа привыкли легко ломать ради своих частных интересов. Катализатор справедливости. Промелькнувшая неожиданная догадка отразилась на лице дрогнувшим мускулом. И почему в своих размышлениях я изначально позабыл учесть возможное влияние глубинных родовых корней? Заданный мысленно вопрос теперь являлся чисто риторическим. Более можно не скрывать от внимательно смотрящих на него заинтересованных господ само существование ценного беглеца, однако совсем не обязательно раскрывать им его настоящую тайну, о которой он сам только что догадался. Да и вообще стоит временно отойти в сторону. Если догадки верны, то все необходимое его партнеры прекрасно сделают за него, а их неизбежные потери доставят ему лично немного удовольствия.